Глава 25. Хейзел. Смерть замолкает, и остальная часть пикника проходит в неловком молчании. Даже Эрос, кажется, погружается в раздумье, но прежде дает мне лишь одно единственное приказание — наесться досыта. Когда уже понимаю, что больше в меня не лезет, я перестаю есть. Эрос поднимается и помогает мне встать. «Давай попробуем по-другому», — говорит он, отходя от меня, пока смерть настороженно смотрит на него. «Представь, что я Цербер, и попробуй соблазнить меня». Я перевожу взгляд с него на смерть, не зная, как поступить. «И что мне делать?» «Делай все, что придет в голову», — говорит Эрос. «А я посмотрю, с чем мы имеем дело. Подойди ко мне так, словно хочешь пригласить меня в тепло своей постели». Смерть издает низкий стон отвращения, но в остальном также хранит молчание. Глубоко вздохнув, я набираюсь смелости, прежде чем поднять голову и двинуться к Эросу. «Неправильно. Вернись и попробуй еще раз». Я замираю, пораженная резкостью его слов. Чувствуя себя более чем неуверенно, я делаю несколько шагов назад и повторяю попытку. Едва я успеваю сделать полшага, как Эрос снова отрицательно качает головой и машет мне рукой в ответ. Так происходит еще несколько раз, прежде чем я, наконец, испускаю крик разочарования. «Ты собираешься учить меня чему-нибудь полезному, или тебе просто нравится смотреть, как я унижаюсь?» «Унижайся», — говорит Эрос, и от его тона у меня по спине бегут мурашки. «Но я отучаю тебя». «Отучаешь меня?» Спрашиваю я, краем глаза замечая, как напрягается смерть, когда Эрос подходит ближе. «Да, отучаю думать. Выкини из головы все идеи, которые, как ты предполагаешь, могут сработать на Цербере. Отключи мозг и просто будь. Ты привлечешь к себе ту же энергию, которую чувствуешь внутри. Покори меня одним лишь только желанием покорить меня. Заставь меня почувствовать это желание в каждом твоем взгляде, в каждом слове, в каждом движении. А теперь сделай вдох и попробуй снова». Я закрываю глаза и даю себе минуту настроиться. Медленно открыв глаза, я кидаю взгляд на Эроса, и тут вдруг на долю секунды чувствую ее. Чувствую эту энергию, которую мне суждено использовать. «Вот оно. Молодец, смертная», — удовлетворенно молвит Эрос. Но не успевает он это договорить, как я понимаю, что пытаюсь связать это чувство с Эросом, и эта энергия тут же исчезает. Мне становится жутко стыдно, я чувствую еще большее разочарование, чем прежде. Заново. Как бы я ни старалась, мне не удается повторить ту долю секунды понимания происходящего. Эрос неумолим в своих наставлениях, но у меня все равно не получается снова вызвать эту энергию. Ничего не выходит. А я не могу не смотреть на смерть, поскольку уроки Эроса начинают казаться все более и более бесполезными для меня. Я начинаю переживать, что он и в самом деле не успеет вовремя меня научить. Даже терпение Эроса, кажется, иссякает, когда он проводит рукой по своим белым волосам. Он поворачивается вокруг своей оси и снова встает передо мной, на этот раз срывая с себя рубашку и отбрасывая ее в сторону. «Посмотри на меня», — говорит он, жестом указывая на себя. «Неужели этого недостаточно, чтобы вдохновить тебя? Как я должен...» «Эрос, хватит», — говорит смерть. «Пойми, она не может выучить все всего за один день». «Так она ничему не научилась». «Хватит, отведи нас назад в комнату. Продолжим обсуждение, когда мы все немного успокоимся». Эрос застывает, но затем, к моему облегчению, кивает в знак согласия. «Ладно». Я хочу поблагодарить смерть за то, что он прекратил урок, но решаю, что лучше не делать этого в присутствии Эроса. Нас ведут назад через весь дворец, и Эрос, на удивление, всю дорогу хранит молчание. Дойдя до дверей, он распахивает их и отступает назад. «У меня есть кое-какие дела. Я прикажу принести вам ужин». С этими словами он разворачивается и скрывается из виду. Мы со смертью, ничего не говоря, просто быстро проскальзываем в комнату и закрываем за собой дверь. Какое же это долгожданное облегчение — находиться без Эроса. «Я не выношу его», — говорит смерть, поворачиваясь ко мне. Я чувствую, как недовольство накатывает на него тяжелыми волнами. Даже тьма вокруг него, кажется, стала еще чернее от его настроения. Густые тени клубятся вокруг него, почти полностью поглощая его фигуру. Я смотрю на него снизу вверх и не знаю, что сказать. «Вот же выскочка!» — задрал нос выше собственной головы. «Как, черт возьми, он собирается научить тебя чему-то, если очевидно, что он сам едва понимает свое ремесло?» Я настолько ошеломлена его прямотой, что не могу подобрать слов для ответа. Смерть отрицательно качает головой, разочарованно вздыхая, и делает шаг, чтобы обойти меня. Только вот я шагаю в ту же сторону, и он едва не сталкивается со мной. Я протягиваю руку к его твердой груди, и он быстро хватается за меня, чтобы не упасть на пол. Он замирает и медленно опускает глаза, встречаясь со мной взглядом. «Прости меня, Хейзел, я плохо соображаю». «Я понимаю твою досаду и разочарование», — мягко говорю я. «Я чувствую абсолютно то же самое, но нам нужна его помощь. Мне просто нужно время, чтобы понять, чему он пытается меня научить. Я вижу, что он хочет поспорить со мной, и на мгновение мне кажется, что он так и поступит». Но тут смерть глубоко вздыхает, боевой дух покидает его тело, и тени успокаиваются, складываясь в мягкие волны у его ног. «Ты права. Я сам виноват в том, что чувствую». Он замолкает. Я жду буквально мгновения, прежде чем спросить. «Что ты чувствуешь?» «Что?» «Ничего». «Пожалуйста, я хочу знать, о чем ты думаешь. Мы ведь проходим через это все вместе. Не так ли?» Он смотрит на меня сверху вниз, и с каждой секундой его взгляд становится все мягче. «Я просто... Я не доверяю Эросу. Мне кажется, он скорее пытается соблазнить тебя, нежели помочь». Я вздыхаю и вырываюсь из рук смерти, проходя дальше в комнату. Не знаю, почему я ожидала чего-то большего, почему я надеялась услышать собственными ушами, как он признает свои чувства ко мне. «По крайней мере, он пытается помочь». Говорю я, сожалея о тоне своего голоса сразу же, как только произношу это. «Ты правда считаешь, что это хоть как-то тебе помогло? Он же целый день просто нес всякую ерунду и раздавал тебе бесполезные советы». Рявкает смерть. «Ну, ты ошибаешься», — говорю я, стоя к нему спиной, «потому что на мгновение, когда я была с ним, я почувствовала связь». «Прекрасно». Смерть проносится мимо меня, а его тени обрушиваются на меня ледяной волной, когда он пересекает комнату и усаживается в кресло. «Что нам теперь делать?» — спрашиваю я. «Ждать», — прямо отвечает он, не глядя в мою сторону. «Уверен, Эрос скоро вернется, чтобы преподать тебе новые уроки». Я стараюсь не замечать этой некой стены, которую он выстроил между нами, и тихонько сажусь на кровать. Минуты тянутся невыносимо медленно. Оглушающая тишина в комнате становится практически невыносимой. Как раз в тот момент, когда я собираюсь открыть рот, чтобы попытаться сбить напряжение между нами, раздается стук. Смерть немедленно поднимается и идет открывать двери. Он кажется практически разочарованным, когда на пороге оказывается не Эрос, а две служанки. Одна из них несет накрытый поднос. «Ваш ужин», — говорит она, проходя в комнату и ставит его на кровать рядом со мной. «После этого мы поможем вам подготовиться ко сну». «Эрос сегодня вернется поздно», — говорит вторая женщина. Ее взгляд скользит по смерти, а затем возвращается ко мне. Я ем в тишине, пока смерть расхаживает по комнате, и начинаю переживать, что нам больше не удастся поговорить наедине. Когда я заканчиваю свою трапезу, одна из служанок отводит меня в ванную, чтобы искупать и нарядить, а другая начинает разжигать огонь. Ночная сорочка, которую она мне дает, это лишь тонкий слой шелка, недостаточно плотный, чтобы прикрыть меня, но при этом облегающий мои формы. «Красиво», — говорит она с одобрением. «А теперь идите к нему». «О, нет», — быстро говорю я, качая головой. «Почему нет?» «Я не могу». Она смеется, прежде чем понять, что я говорю серьезно. «Но вы должны», — говорит она. «Он не хочет меня в этом плане, поверьте мне». «Глупости. Идите к нему, пусть он увидит вас. Если только это вы не хотите его». Я открываю рот, чтобы ответить, но вдруг понимаю, что не могу. Возможно, она права. Женщина ободряюще смотрит на меня, а затем обе служанки собирают свои вещи и уходят. Смерть сидит в кресле у большого окна и наблюдает за тем, как оживает город в наступающей темноте. Я осторожно пробираюсь к нему. Сердце бешено колотится в груди. «Сидиан!» Тихо, говорю я, и он медленно поворачивается и смотрит на меня. Его глаза мгновенно расширяются от удивления. Морозный холод его теней разливается вокруг меня, заставляя мою грудь затвердеть и проявиться под тонкой тканью. «Хейзел, я...» Не знаю, что на меня находит, но я вдруг тянусь к его маске. Смерть хватает мое запястье своей рукой в перчатке, как раз когда я касаюсь его кончиками пальцев, и из него вырывается низкий рык. «Нет!» «Но я сказал нет!» Твердость, с которой он это произносит, заставляет меня сжаться в комок. Я знала, не нужно было слушать ту женщину. «Прости», — шепчу я, и мой голос срывается. Стыд разукрашивает мои щеки в яркий багрянец. Я быстро отступаю назад. «Хейзел». Выдернув запястье из схватки смерти, я разворачиваюсь и быстро направляюсь к кровати, надеясь спрятать себя и свой стыд под одеялом. Я слышу, как смерть вздыхает, а затем по комнате раздается мягкий стук его приближающихся шагов. Я быстро закрываю глаза, как вдруг дверь с грохотом распахивается. Поднявшись, я наблюдаю, как в комнату вваливается очень пьяный Эрос, и смерть меняет направление, вставая между нами. Эрос издает чавкающий звук, махая рукой в нашу сторону. Смерть напрягается, словно готовясь к словесной атаке, которую собирается предпринять Эрос. Все, что я могу сделать, — это наблюдать за ними, прижимая к себе одеяло и надеясь, что эти двое не собираются затеять новую драку. «Как жаль, что я не застал вас двоих в постели», — невнятно говорит Эрос, прислонившись к дверному проему. «Как ты смеешь так говорить?» — яростно восклицает смерть. «Я бы никогда...» «Никогда?» — молвит Эрос, фыркнув, а его ухмылка становится шире, когда он поворачивает голову к смерти. «Ты уже забыл правила? Или ты действительно желаешь и дальше отрицать свои чувства к смертной?» Когда Эрос произносит это, он вдруг становится таким серьезным, а его речь настолько ясной и четкой, что я с трудом могу в это поверить. Неужели за мгновение до этого он просто притворялся пьяным? Правда, сейчас мне важно другое. Мой взгляд скользит к смерти, а сердце колотится в груди, пока я жду его ответа. Смерть, повернувшись ко мне спиной, застывает, словно вкопанный. В этот момент я представляю, как его черные глаза с напряжением и упреком смотрят на Эроса. «Что?» — наконец спрашивает смерть. «Разве ты не вожделеешь эту девушку, смерть?» Наступает долгая пауза. Я уверена, что они оба слышат, как бешено бьется мое сердце в груди. Как бы я ни старалась потушить вспыхнувшую во мне надежду, мне это не удается. Я отчаянно хочу услышать ответ смерти, отчаянно хочу знать, что мои чувства взаимны. Я наклоняюсь вперед на кровати, когда смерть делает глубокий вдох. «Нет, Эрос, что касается моих чувств к ней, то тут ты ошибаешься. Ничего подобного я не испытываю».